Глава 44. В инструкции, полученной Лиле от белых перчаток, говорилось, что она должна прибыть в поместье Гутьерресов на озеро на час раньше. Мне было предписано явиться раньше на 2 часа. Если бы я думала, что было бы лучше остаться с ней дома и поехать позже, я бы так и поступила. Но что бы я ни делала, что бы ни говорила, она оставалась равнодушной. И поэтому я въехала в ворота Рустик Меса одна, за 2 часа до начала очередного светского мероприятия на озере. При других обстоятельствах я бы непременно отпустила какой-нибудь саркастический комментарий по поводу того, что у семьи Виктории был не просто дом у озера, а целое поместье, да еще и с названием. Но, приближаясь к главному дому, я могла думать лишь о том, что этот вечер может закончиться плохо по нескольким причинам. А она могла прийти. Она могла не прийти. Белые перчатки могли исключить Лили из числа кандидаток. Она могла... Кто-то открыл входную дверь, прервав поток моих мыслей. Я ожидала увидеть Викторию или, возможно, экономку. Я не ожидала увидеть ее отца. «Нельзя заставлять ждать такую леди, как вы!» У Виктора Гутьерреса были волосы с проседью и старое лицо, но за прошедшие годы он не растерял своего обаяния. «Особенно в такую жару», — продолжил отец Виктории. «Приношу свои извинения. Пожалуйста, входите». Я переступила порог и оказалась в фойе с высокими потолками. «А Виктория? Моя дочь скоро спустится». Я не успела опомниться, как меня провели в то, что Лилиан назвала бы «баптистским баром». Такие обычно скрываются за раздвижными дверями. Но из-за сегодняшнего вечера они были открыты. «Могу я предложить вам выпить?» Виктор Гутьеррес изучающе посмотрел на мое лицо. «Нет? Ай, ладно. Вы не будете возражать, если я налью себе?» Он отпустил мою руку, чтобы пройти к бару. «Я могу подождать Викторию в холле», — предложила я. «Составьте старику компанию», — ответил он, наполняя стакан льдом. «Возможно, мне удастся убедить вас пересмотреть некоторые идеи, которые вы вбили в голову моей дочери». Виктор Гутьеррес по-прежнему улыбался, поэтому до меня не сразу дошел смысл сказанного. «Прошу прощения». Он сделал глоток и прикрыл глаза. «Я прекрасно осведомлен, по какой причине был организован этот званый вечер. И кого вы надеетесь здесь встретить? Подозреваю, что не обошлось и без девчонки Эймсов. Но ее здесь нет, а вы есть. Простите уж, но я попрошу вас передать мое послание дальше». «Какое еще послание?» «Передайте его и мальчишке Эймсу». Звучало так, словно он делал нам великое одолжение. «Я знаю, что он и моя дочь проводят вместе много времени». Он еще ни разу не называл Викторию по имени, всегда только «моя дочь». «Если вас так волнует, сколько времени Виктория проводит в компании Уокера или идеи в ее голове, возможно, вам следует поговорить с ней». Виктор Гутьеррес с усмешкой покачал головой. Судя по выражению его лица, он находил меня очень забавной. «Как вы думаете, кто попросил ее танцевать с Уокером Эймсом на том дурацком благотворительном вечере?» «Она — мои глаза и уши». «Он приказал Виктории потанцевать с Уокером?» «В какую игру вы играете?» — спросила я. «Зачем направлять свою дочь в объятия Уокера, а потом просить меня предостеречь его?» «Я старый человек, мисс Тафт», — задумчиво произнес Виктор Гутьеррес. «Но я не настолько стар, чтобы забыть о ранах прошлого». Он мог сколько угодно ходить вокруг да около. Я не была обязана делать то же самое. «Стерлинг Эймс заделал ребенка вашей внучке. Вы были недовольны этим». «Она была ребенком». Он стукнул кулаком по барной стойке, но тут же взял себя в руки. «И не говорите мне, что 18 лет — это уже не ребенок. Вы «Виктория, вы все для меня дети. Моя Анна». Он замолчал, а я подумала о том, что Виктория сказала о разрыве отношений между ее отцом и его бывшей любимой внучкой. «Вы хотели бы, чтобы она обратилась к вам за помощью?» Он хотел, чтобы она умоляла о прощении. «Я хотел защитить ее», — решительно заявил Виктор. «Прежде всего от самобичевания. А теперь вы не хотите даже разговаривать с ней». «Она отдала нашу кровь». Отец Виктории поставил свой стакан на стойку. Его голос смягчился. «Я бы взял ее к себе. И ее, и ребенка, обоих. Мы семья. Это то, что мы делаем». Но Анна не пришла к нему. И тогда я поняла, почему именно это так сильно его задело. Анна пошла к Дэвису Эймсу. «Если бы он не дал ей денег, ее можно было бы образумить», — сказал он мне, не сводя с меня своих темных глаз. «Я умоляю тебя понять это». «Это было бы куда проще, если бы я знала, чего вы на самом деле от меня хотите». «Держитесь подальше от моей Анны», — попросил он. «Вы и ваша семья». Затем Виктор Гутьеррес улыбнулся и положил руку мне на плечо, подняв глаза на лестницу. «А-а-а!» — произнес он, когда Виктория спустилась вниз. «Вот и моя девочка!»